Глава 22. Том вступил в общество молодых друзей трезвости, прельщенный их эффектными регалиями. Он дал обет воздерживаться от курения, жевания табаку и сквернословия, пока будет оставаться членом. Тут ему пришлось открыть новую для него вещь, а именно, что обещать не делать чего-нибудь – вернейший способ заставить себя желать это делать. Оказалось, что ему смертельно хочется пьянствовать и ругаться, и это желание становилось до того неодолимым, что надежда фигурировать в красном шарфе на какой-нибудь церемонии удерживала его от выхода из общества. Приближалось 4 июля. Но он скоро махнул на него рукой. Махнул рукой, не проносив своих уз и двух суток, и возложил свои надежды на старого судью Фрезера, который, по слухам, лежал на смертном одре и которого, как важную особу, должны были хоронить с большой помпой. В течение 3 дней Том проявлял глубокое участие к состоянию судьи и то и дело осведомлялся о нем. Иногда его надежды стояли очень высоко, так высоко, что он доставал свои знаки достоинства и примерял их перед зеркалом. Но судья проявлял самое досадное непостоянство. Наконец было объявлено, что ему лучше, затем, что он выздоравливает. Том был крайне раздосадован и даже обижен. Он немедленно подал в отставку, а судья взял, да и умер в ту же ночь. Том решил, что он никогда больше не поверит ни одному человеку. Похороны были торжественны. Молодые друзья пародировали на них с таким фарсом, что их бывший сочлен чуть не умер от зависти. Зато он был теперь вольным человеком, а это чего-нибудь достоило. Он мог теперь пьянствовать и сквернословить. Но с удивлением убедился, что этого ему вовсе не хочется. Простая возможность делать это убила желание и отняла у него всякую прелесть. Том не без удивления заметил, что столь желанные каникулы начинали несколько тяготить его. Он попробовал вести дневник, но в течение 3 дней не случилось ничего замечательного, и он бросил эту мысль. Первейший из всех странствующих певцов-негров явился в местечко и произвел фурор. Том и Джо Гарпер подобрали оркестр из товарищей и были счастливы 2 суток. Даже праздник 4 июля оказался неудачным из-за сильного дождя. Пришлось отказаться от процессии, а величайший человек в мире, как думал Том, мистер Бентон, член Сената Соединенных Штатов, жестоко разочаровал мальчиков, так как не был 25 футов ростом и даже близко не подходил к тому. Приехал цирк. Потом мальчики играли в цирк 3 дня, устроив палатку из рваных ковров. Плата за вход — 3 булавки с мальчика, 2 с девочки. Но и цирковые упражнения надоели и были оставлены. Приехали френолог и магнетизер и уехали, после чего в деревне стало еще скучнее и тоскливее. Было несколько детских вечеринок у мальчиков и у девочек, но так мало, и на них было так весело, что в промежутках скука казалась еще невыносимее. Бекки Тэтчер уехала на каникулы в Константинополь к родителям, так что в жизни не осталось никакой светлой стороны. Страшная тайна убийства не переставала отравлять жизнь Тому. Это была его постоянная и мучительная язва. Затем он заболел корью. 2 долгие недели Том оставался узником, умершим для мира и его дел. Болезнь приняла тяжелую форму. он переставал интересоваться чем бы то ни было. Когда, наконец, он встал с постели и поплелся, еще с трудом двигаясь по поселку, он заметил печальную перемену во всем и во всех. В деревне явились проповедники вырождения, и все обратились к религии, не только взрослые, но и мальчики и девочки. Том бродил по деревне, не теряя надежды найти хоть одну милую грешную физиономию, но разочарование постигало его всюду. Он нашел Джо Гарпера за Библией и с грустью отвернулся от этого удручающего зрелища. Пошел искать Бена Роджерса и застал его за посещением бедных с корзинкой душеспасительных брошюрок. Поймал Джима Голлиса, который обратил его внимание на перенесенную им болезнь как на предостережение свыше. Каждый встреченный мальчик подбавлял каплю горечи к его унынию. Когда же, наконец, в отчаянии он бросился искать утешение на груди Гекльберри Финна, а тот встретил его каким-то текстом, им овладело отчаяние. Он поплелся домой и лег в постель, убеждаясь, что один во всем поселке погиб навеки вечные. Ту же ночь разразилась страшная гроза с проливным дождем, грозными раскатами и ослепительными молниями. Том закрылся с головой одеялом и с ужасом ждал гибели, так как у него не было и тени сомнения в том, что весь этот кавардак происходит по его милости. Он был уверен, что искушал высшие силы свыше меры. И вот дождался результата. Ему, быть может, показалось бы нелепой затратой сил и средств снаряжать батарею с целью убить клопа. Но он не находил ничего странного в том, что громы и молнии посылаются с целью стереть с лица земли такую мошку, как он. Мало-помалу гроза ослабла и стихла, не исполнив своего назначения. Первым побуждением мальчика было принести благодарность и обещание исправиться. Вторым — обождать, так как грозы-то, пожалуй, больше не будет. На другой день снова пришлось звать доктора. У Тома обнаружился рецидив. Он пролежал еще 3 недели, показавшиеся ему вечностью. Когда он в первый раз вышел из дома, то почти не чувствовал благодарности за свое выздоровление, вспоминая, как он одинок, покинут и чужд своим товарищам. Он печально брел по улицам и встретил Джима Голлиса в роли председательствующего в уголовной палате, судившей кошку за убийство, причем жертва, птица, была налицо. Затем он отыскал Джо Гарпера и Гекльберри Финна, уплетавших в укромном уголке украденную дыню. У бедных ребят, как и у Тома, оказался рецидив.